Но не его должность меня интересует, а его связь с неким человеком, который назвался моим другом. Я несколько раз получил от него сообщения. Он следил за мной, давал советы и поддерживал мою идею следить за порядком на турнире. Этот друг – единственный человек, который ни разу не пытался воспользоваться мной в своих корыстных целях. И именно с ним я хотел связаться через Севастьянова. Гвардеец нашел меня в небольшом проулке между зданием клиники и патологоанатомическим корпусом, где проводили вскрытие умерших пациентов. В этом закутке никогда не бывает людей. Грима сообщила, что и камер здесь тоже нет. Через этот проулок лишь изредка проходит местный патологоанатом, но сейчас он занят работой. «Павел Андреевич, что происходит?» Оглядываясь по сторонам, спросил Севастьянов. «Мы ведь договорились, что вы воспользуетесь часами, если вам будет угрожать опасность. Я еще сомневался. Думал взять с собой пару человек на всякий случай». «Хорошо, что в итоге вы решили прийти в одиночку. Рад вас видеть, Роман Викторович», — поприветствовал гвардейца я. «Каюсь, злоупотребил нашей с вами связью, но не ради себя, а ради императорской семьи». «Что вы имеете в виду?» — оторопел Севастьянов. «Я кратко рассказал ему все, что мне известно. О Матросове и о Михаиле Романове, репутации которого грозит опасность». «Не понимаю, почему вы решили обратиться с этим именно ко мне? С чего вы взяли, что я связан с Михаилом Сергеевичем?» — напрягся Севастьянов. «Вы ведь могли обратиться в службу безопасности. Я хочу, чтобы вы передали эту информацию своему знакомому. Помнится, он следит за порядком в императорском дворе. Он оставил о себе хорошее впечатление». «Думаю, его эта информация заинтересует», — объяснил я. «Я передам ему, господин Булгаков», — кивнул Севастьянов. «Но вы ведь хотите что-то взамен, награду, огласку вашей помощи?» «Ничего», — помотал головой я. «Как раз наоборот. Я был бы рад, если бы вы и ваш господин умолчите о моем участии в этом деле. Я лишь надеюсь, что вы не оставите меня, когда я попрошу об ответной услуге». Так и создаются связи. Не знаю, кто стоит за Севастьяновым, но этот человек имеет большую власть. Я уже несколько раз помог ему удержать равновесие в императорском дворе. Возможно, когда-нибудь он согласится встретиться со мной лично. И тогда я попробую пробиться через него к чаше очищения. Севастьянов ушел. А уже через полчаса, когда я последовал к выходу со двора, за моей спиной промелькнула толпа гвардейцев. Похоже, захват Матросова начался даже быстрее, чем я думал. О новостях я узнаю завтра. А сегодня мне еще предстоит встреча с членами Ордена Лекарей. Тренировки начинаются уже сегодня. Главный штаб Ордена находится на Петроградском острове, к северу от Императорского дворца. В моем мире на этом самом месте располагался медицинский университет имени Павлова. Теперь же там возвышалось громадное многоэтажное здание. Меня предупредили, что в назначенное время в фойе штаба меня будет ждать сотрудник Ордена. Именно он отвечал за мое обучение. «Стоять!» — воскликнул охранник и тут же перекрыл вход магической рамкой. «Приемные часы закончены. Назовите фамилию. Вам назначена срочная встреча?» «Булгаков», — коротко ответил я. И ровно через секунду моя фамилия вновь повторилась. «Булгаков, Павел Андреевич». Из-за рамки появился мужчина в белом халате. Он улыбнулся мне, обнажив белоснежные зубы. Растянутые губы прикрывали густо закрученные усы. «Все в порядке, можете его впустить, это ко мне». Как только я прошел через рамку, незнакомец пожал мне руку и заявил. «Как же давно я тебя не видел, Павел. Ты так похож на своего отца, прямо-таки копия. Примерно таким я его и запомнил. Мы ведь с ним были близкими друзьями». «Друзьями? С Андреем Булгаковым?» «Вот уж не знаю, как отнестись к этому заявлению. Ведь все друзья бросили Булгаковых. Одни проигнорировали их убийство, будто ничего не случилось. А другие вовсе отреклись от нас после произошедшего. Не исключено, что были и третьи. Те, кто напрямую участвовал в заговоре и найме убийц». «И к какой же группе вероломных предателей относится?» «Николай Антонович Ушаков», — представился сотрудник Ордена. «Наверное, отец тебе толком ничего обо мне не рассказывал». Сходу перешел на «ты». Не самый лучший тон, если учесть, что я вижу этого человека впервые. Должно быть, он и вправду хорошо знал моего отца. Вот только я про Ушакова не слышал ни разу. Знаю несколько семей, которые отвернулись от Булгаковых в тот самый день, когда в наш особняк ворвались убийцы. Но фамилию Шаковых никто никогда не упоминал. В обрывочных воспоминаниях моего предшественника этой информации нет. А когда я расспрашивал Кирилла под предлогом временной амнезии, он эту фамилию не называл. Либо он меня обманывает, либо отец скрывал от остальных связь с этим человеком. Но если обманывает, то с какой целью? Любопытно. Рад знакомству, Николай Антонович. Я последовал за Ушаковым в западное крыло главного штаба. Вы правы, отец ни разу вас не упоминал. Могу его понять. Мы с ним прекратили общаться еще несколько лет назад, ответил Ушаков. И разошлись не на самой приятной ноте. Прими мои соболезнования, Павел. Я до сих пор не могу поверить, что с твоей семьей случилось нечто подобное. Но, наверное, нам не стоит бередить прошлое. Сегодня тебе придется потратить немало сил. План предстоящих тренировок уже почти готов. Осталось только утрясти пару нюансов. «Так это вы будете заниматься раскрытием моего потенциала?» – уточнил я. «Да, эту задачу доверили мне. Я тоже лекарь, как и ты, но больше специализируюсь не на пациентах, а на научной работе. Я много лет изучал, как работает жизненная энергия. Ты ведь, наверное, понимаешь, что лекарская магия очень сильно отличается от любой другой силы. Все эти пироманты, электроманты и прочие маги, их каналы устроены совершенно не так, как наши. Это мы с Бражниковым уже проходили. Благодаря старику я понял, что жизненная энергия циркулирует повсюду, вырывается через места силы. У остальных магов таких козырей нет. Иногда мне кажется, что этот мир изначально был создан для лекарей, а все остальные магические способности – лишь побочный продукт. Значит, магический анализ тоже поручили изучать вам? – спросил я. Не просто же так именно вас прикрепили ко мне. Ты все правильно понял, Павел, едва заметно улыбнулся Ушаков. Я уже 10 лет пытаюсь разгадать эту загадку. Хочу понять, почему способность видеть и лечить магические заболевания столь редко. Почему она есть лишь у единиц, и даже эти единицы не всегда способны развить эту силу без посторонней помощи. И как? Далеко продвинулись? Практика не сдвинулась с места. Я смог получить лишь теоретические выводы, вздохнул Ушаков, однако тут же взбодрился. Но проблема была в том, что у меня не было человека с такой предрасположенностью. Мне банально не с кем было работать. Зато теперь появился ты, Павел, и мои труды наконец сдвинутся с мертвой точки. Так дело не только в моем обучении. Орден лекарей решил использовать меня как подопытного кролика. Так себе перспектива. Я готов пойти на этот риск, чтобы раскрыть свой потенциал. Но лучше держать ухо востро. Не хватало еще, чтобы Ушаков случайно испортил мои магические каналы. Лучше не подписываться на эксперименты, которые могут причинить мне вред. Хотя вариантов у меня немного. Секретарь ордена предупредил меня, что проходить этот тренинг придется в добровольно-принудительном порядке. Если я откажусь, они найдут способ притащить меня сюда силком. В другой ситуации я бы нанял юристов и попытался отбиться от нападок ордена. Но враг в лице всего сообщества лекарей мне не нужен. Тем более я сам заинтересован в получении магического анализа. Придется рискнуть. Ушаков провел меня в просторную комнату, больше напоминающую спортивный зал. Я сразу почувствовал запах иной магической ауры. Похоже, совсем недавно здесь уже кто-то колдовал. В центре зала располагался огромный аппарат. Чем-то он напоминал мне магнитно-резонансный томограф, которые зачем-то становились в вертикальном положении. «Что это за место?» – поинтересовался я. «Наш тренировочный центр», – ответил Ушаков. «Обычно здесь проходят медицинскую комиссию будущие сотрудники ордена и военные лекари. Этот зал оборудован тренировочной системой. Понимаю, тебе он может показаться пустым, но на деле это не так. Скоро сам все поймешь». «А это что за агрегат?» Я подошел к аппарату и осмотрел панель управления. Действительно, передо мной диагностический механизм. Но раньше мне такого видеть не приходилось. Обычно пациентов сканируют лежа. А тут что-то намудрили. «О, это венец творения наших ученых!» – улыбнулся Ушаков. «Хотел бы я сказать, что патент на этот аппарат принадлежит мне, но это не так. Я принимал косвенное участие в создании МКТ». «МКТ?» «Маноканальный томограф», — расшифровал аббревиатуру Ушаков. «С помощью него можно изучить состояние магической системы. Чем мы сейчас займемся? Раздевайся, Павел. Если есть кольца или другие металлические украшения, на всякий случай сними. Хоть магнитов в аппарате и нет, но лишние материалы могут создать помехи на итоговой картинке». «Приехали, как я и думал. Теперь еще и тут есть риск раскрыть существование своего шрама. Вот только спрятать у меня его уже не получится при всем желании. Дело вовсе не в том, что мне придется раздеться. Ушаков лекарь. Он почувствует, если я воспользуюсь магией, чтобы скрыть следы своей раны. А даже если Николай Антонович каким-то образом проигнорирует мое колдовство, на снимке магический след от кинжала все равно проявится». «В чем дело, Павел?» — скинул брови Ушаков. «Приступай, времени у нас с тобой не очень много. Мне выделили всего 3 часа в неделю на работу в этом зале. Нам нужно поскорее добиться хоть каких-то результатов». «Отказаться от сканирования? Придумать какое-нибудь оправдание вроде клаустрофобии? Нет. Тут это не прокатит. Есть только один вариант – последовать просьбе Ушакова». «Точно. А какой смысл скрывать существование шрама теперь? Ранее я опасался, что люди могут догадаться о моем перемещении из другого мира. Но теперь у меня есть мощный козырь в рукаве. Следы редкой лекарской магии. Все можно списать на них. Ушаков скорее подумает, что это моя сила сохранила мне жизнь. Вряд ли он привел к выводу, что тело Павла Булгакова не погибло, поскольку в него переместился другой человек. Это даже звучит бредово. Я скинул с себя одежду и даже не стал прикрывать свой шрам. По крайней мере, ордену эту тайну раскрыть все равно придется. Ушаков заметил след от кинжала на шее, но никак не прокомментировал увиденное. Как только я вошел в аппарат, металлические двери закрылись, вокруг меня загорелись 1000 микроскопических кристаллов. Механизм загудел. Я прикрыл глаза, чтобы не ослепнуть. Процесс обследования длился не дольше минуты. Вскоре двери вновь открылись, послышался голос Ушакова. «Все, Павел, можешь одеваться. Нет-нет, не в свою одежду». Он протянул мне упаковку, внутри которой лежал черный костюм. Больше всего он напоминал спортивное термобелье. «Эта ткань напичкана мельчайшими датчиками. Она пригодится для следующего этапа. Ты пока переодевайся, а я посмотрю, что у нас на снимке». Николай Антонович резко замолчал. Он уставился на монитор компьютера, потряс головой, протер глаза, а затем еще раз присмотрелся к картинке. «Ну, что скажете?» – натягивая костюм, спросил я. «Дикость какая-то!» – Ушаков нервно усмехнулся. «Павел, твои магические каналы, в целом они такие же, как у всех остальных людей, но вот с шеей явно что-то не так. Напомни, пожалуйста, откуда у тебя этот шрам?» «Так и думал, что мою рану не оставят без внимания. И все же хорошо, что я прошел через это обследование. Возможно, мне удастся узнать, почему этот шрам так жутко горит время от времени. Поначалу я думал, что жжение в шее как-то связано с приближением шепота. Полагал, что яд действует дистанционно. Но шепота в живых уже нет, а зуд старой раны до сих пор сохраняется. Небольшое напоминание о той ночи, когда погибла моя семья», — прямо сказал я. «А что там? Вроде обычная царапина. Мне она почти не мешает». «Это, как ты выразился, обычная царапина?» «Проросла вглубь твоей шеи. Никогда не видел ничего подобного. Вот сам посмотри». Он подозвал меня к монитору. Сказать, что я удивился, не сказать ничего. Проклятие. «Это что еще за осьминог, чертов?» На снимке моноканальной томографии в целом все выглядело адекватно. Все, кроме одной детали. От поперечного шрама, пересекающего мою шею, во все стороны отходили какие-то отростки, больше напоминавшие щупальца. Вначале я даже решил, что передо мной картина какой-то магической раковой опухоли. Стоп! А может быть, так и есть? Может, это последствия полученной раны, которые пока что не дали о себе знать? Но кроме зуда я никакого беспокойства не испытываю. А если верить снимку, эти отростки пробрались уже и в череп, и в грудную клетку. Вот-вот опутают головной мозг, легкие, сердце и прочие органы. «Ну что, доктор Ушаков?» — сухо усмехнулся я. «Сколько мне жить осталось?» «Не спешите!» — замотал головой Николай Антонович. «Рано еще делать какие-то выводы. Нужны тесты. Больше тестов. Могу только сказать, пока что вам ничего не угрожает. Как раз наоборот, думаю, эти структуры и дают вам шанс приобрести магический анализ. Но чем это чревато, не знаю. Я впервые встречаюсь с чем-то подобным. Точно. А ведь МКТ снимает только магические каналы. Значит, мои органы в безопасности. Просто рядом с ними проходят потоки энергии. А их источник лежит прямо в области шрама. Это что же получается? Магический яд шепота вместо того, чтобы убить меня, даровал мне новую способность? Видимо, произошел какой-то сбой. Павел Булгаков должен был умереть, но в его тело попал я, и это сломало механизм действия яда. Значит, шепот облажался вдвойне, не смог меня убить, так еще и засунул в мое тело какой-то магический комок энергии. И если я найду способ развить его, то смогу вылечить Кирилла. Правда, еще не факт, что меня самого в итоге лечить не придется. Судя по выражению лица Ушакова, есть риск, что этот сгусток рано или поздно может стать не источником магического анализа, а полноценным магическим заболеванием. Ладно, Павел, насчет увиденного я еще подумаю. Сейчас мне нужно, чтобы ты кое-кого вылечил, заявил Ушаков, затем достал пульт, нажал несколько кнопок и... Зал, в котором я находился, вспыхнул ярким светом. Я инстинктивно прикрыл глаза, а когда раскрыл их, передо мной появился незнакомый мужчина. Он сидел на кушетке, которой, кстати, ранее в комнате не было, и громко кашлял. «Магия иллюзий?» – удивился я. «В точку!» – кивнул Ушаков. «Высшая магия иллюзий. За счет нее весь тренировочный зал работает. Осмотри пациента, вылечи его, а я посмотрю, как работают твои каналы». Много времени это не заняло. У мужчины оказался самый обыкновенный хронический бронхит. Пациент даже поведал мне, как он умудрился его подхватить. Длительный стаж курения, пачка в день, классический набор легочного больного. Вот только человек этот не был настоящим. Поразительно, как может пудрить мозги магия иллюзий. Он даже мой анализ обманывает. Я действительно видел органы, воспалительный процесс, мокроту. Общался с пациентом как с живым. Но я быстро догадался, как работает эта система. Должно быть, иллюзия подстраивается под мой опыт. Хороший тренажер. Вот бы себе такую комнату оборудовать. «Все, закончили», — подытожил Ушаков, и пациент тут же исчез вместе с кушеткой. «Я собрал достаточно данных. На сегодня все. Продолжим в следующий вторник. За эту неделю я проанализирую полученные данные, постараюсь сделать хоть какие-то выводы. Пока что можешь идти, Павел». Николай Антонович Ушаков показался мне приятным человеком. Сначала я думал, что передо мной еще один предатель, который собственноручно утопил мою семью. Но теперь я вижу, что прошлое Булгаковых его особо не волнует. Он целиком погружен в свои исследования. Правда, есть в нем кое-что странное. Слишком уж он дерганный. Глаза бегают из стороны в сторону. После первого обследования он боится смотреть мне в глаза. Будто что-то скрывает. Наступил день, которого я так долго ждал. Среда. Полдень. Я принимал очередного пациента, когда мой запасной телефон начал вибрировать. Ей удалось. Анна Шолохова установила жучок. Значит, остается дождаться момента, когда Владыкин свяжется с кем-то из своих соратников. Произойти это может любую минуту. Днем, вечером, ночью предсказать невозможно. Придется реагировать на каждое уведомление, вслушиваться во все его разговоры. Рано или поздно он себя выдаст. «Павел Андреевич, а вот и мы!» — воскликнул появившийся на горизонте Ким Кайнилайнин. Когда прием подошел к концу, в мой кабинет ввалились сразу два человека — финский лекарь и Сергей Наумов. С последним я познакомился совсем недавно. Он вместе со мной ликвидировал последствия магической инфекции, которую распространил Аристарх Биркин. Я пообещал Наумову, что мы с ним обсудим произошедшее, но после случившегося мы с ним так ни разу не пересеклись. И кто бы мог подумать, что его сюда притащит сам Кимма? «Мы планируем корпоратив», — заявил Кайнилайнин. «Раз ты, Павел, не хочешь ехать со мной в город на экскурсию, значит, я соберу команду, и мы тебя силком потащим отдыхать. Да-да». Наумова, похоже, поведение Кимма очень развлекало. Он с трудом сдерживал смех. Особенно комично это смотрелось со стороны. Тощий финн и лекарь, который больше напоминает средневекового викинга, которого успели отмыть, побрить и причесать. Когда они вообще успели сдружиться? «Господа, так я ведь только за!» — улыбнулся я. «Когда хотите устроить корпоратив?» «Сегодня же! Прямо сейчас!» — требовал Кайни Лайнин. «Если серьезно, мы думали, что можно сегодня вечером куда-нибудь сходить. Посидеть, поболтать», — произнес Сергей. «Можем еще кого-нибудь с собой взять?» «Хм, да уж. Вовремя не то слово. Именно сегодня мне нужно заняться прослушкой Владыкина. Хотя, с другой стороны, какая разница? Послушать его переговоры я могу в любом месте. Сути это не поменяет. А отдыхать иногда тоже надо. Нельзя все время пахать, копаться в интригах двора, да еще и отбиваться от убийц. Не для того я получил второй шанс. Я снова молод, могу прожить эту жизнь иначе. Так что...» «Договорились», — улыбнулся я. «Предлагаю позвать с собой Леонида Беленкова, помощника нейролекаря. Он славный парень. Думаю, хорошо впишется в нашу компанию». «Значит, решено?» — заключил Кайни Ланинин. «Сегодня в 17:00 собираемся около клиники. Стряхнем столицу». После этой фразы встряхнуло не столицу, а мой карман. Телефон завибрировал. Владыкину кто-то звонит. Я быстро выпроводил своих коллег в коридор, затем переместился в старую ординаторскую, заперся изнутри и включил прослушку. «Вы это серьезно? Он мертв?» — послышался незнакомый мужской голос. Диалог уже начался. Начало я, похоже, пропустил. «Мне сказали, что в гильдии произошел переворот», — ответил Владыкин. «Лучшего наемника убили. Булгаков все еще жив. И пользоваться услугами гильдии убийц мы временно не сможем. Придется идти на отчаянные меры», — вздохнул второй мужчина. «Ваши силы, господин Владыкин. Воспользуйтесь ими. Внушите Булгакову что-нибудь. Пусть сам от себя избавится. Но...» «Никаких «но». Приступайте, Владыкин. Я на вас рассчитываю». И тогда психолекарь назвал имя своего покровителя. «Хорошо, Константин Сергеевич. Я все сделаю. Промою Булгакову мозги». «Константин Сергеевич? Где-то я уже слышал это имя». «Стоп. Да быть того не может. Неужели убийство моей семьи заказал...» «Константин Сергеевич Романов. Эта фамилия в империи не так уж распространена. Она принадлежит только одной династии. Слышал я об этом человеке. У него еще 2 старших брата есть. Михаил и Александр. Александр IV, если быть точным. Император Российской империи». Что ж, после перемещения в это тело я сразу понял, что ситуация у меня так себе. Но, как оказалось, я в полной заднице. Одно дело, если против меня плетут интриги обычные дворяне. С ними еще можно разобраться. Но младший брат императора... А вот это уже совсем беда. Власти там немерено. Правда, все, что я знаю о Константине Романове, только факт его существования. Его имя не на слуху. Я даже не встречал информации о том, чем конкретно занимается этот человек. С Александром и Михаилом все ясно. Один правит империей, а второй является его главным советником в вопросах дипломатии. Чем занимается Константин – загадка. Но факт остается фактом. Он принудил Владыкина нанять убийц. Скорее всего, именно Константин Романов стоит за гибелью семьи Булгаковых. Я наконец нашел этого человека. Узнал его имя. Что ж, хорошо. А что дальше? Идти против императорской семьи? Нет, это перебор. И доказать вину Константина будет трудно. Даже если я приду к императору и скажу, что вы младший брат, ответственен за смерть моих родителей, что будет потом? Сомневаюсь, что Александр IV вздернет собственного брата на виселице. Как бы не так. Готов поспорить, что государь сделает все, чтобы не позорить свою семью. Может, и разберется с братом самостоятельно, но репутацию ему не подпортит. Есть риск, что меня в таком случае уберут. Не могу сказать наверняка. Лично с императором я не знаком. То, что о нем пишут в СМИ, полная брехня. Ясное дело, что во всех статьях правители империи будут выставлять наилучшим образом. Чуть ли не богом воплоти. Но кто он на самом деле? Без личного знакомства мне этого не узнать. Правда, есть иной способ решить эту проблему. Даже 3 способа. Первый – контратаковать Владыкина. Психолекарь уже готовится свести меня с ума. Нужно подготовиться и выбить из него доказательства вины Константина Романова. Второй – пообщаться с Ярославом Громовым. Этот человек что-то знает о моей семье. Поэтому он и пытается сделать меня своим лекарем. Третий встретится с другим Романовым, с Михаилом. Я только что помог ему за счет показаний Анны Шолоховой. Возможно, через него подобраться к Константину будет проще. Нужно держать все эти варианты в уме. Один из них может привести меня к победе. Ах да, Борис Геннадьевич, еще кое-что. Разговор Владыкина с Романовым продолжился. Я думал, что их беседа уже подошла к концу. На деле же между ними несколько секунд висело тяжелое молчание. «Простите, что тороплю вас, Константин Сергеевич», – перебил Романова психолекарь. «Не сочтите за оскорбление, но разговор уже надо заканчивать. Меня ждет пациент, причем очень важный». «Вы же не думаете, что меня всерьез беспокоят ваши пациенты?» – разозлился Константин Романов. «Слушайте внимательно, господин Владыкин. Убить Булгакова недостаточно». Я аж мысленно усмехнулся на этой фразе. «Конечно, недостаточно. Как еще надо мной надругаться?» «Да собакам меня скормите. Чего уж мелочиться?» «Вытащите из него информацию. Пусть расскажет, что успел ему рассказать его отец», — продолжил Константин. «Возможно, у них остались улики. Нужно все ликвидировать. Вычеркнуть из истории все, что связано с Булгаковыми. Будто их и не было никогда. Вы меня поняли, Борис Геннадьевич? Сначала вытащите информацию, а потом убивайте». «Понял вас, Константин Сергеевич. Я не подведу. Ради нашего общества сделаю все, что в моих силах». И только на этой фразе разговор прервался. Кстати, они наверняка говорят по защищенной линии связи, какая имелась и у меня самого. Ну, а внешней прослушки еще какое-то время знать не будут. Последняя фраза меня очень заинтересовала. Во-первых, Владыкину поручили вытянуть какую-то информацию о моей семье. Во-вторых, ради нашего общества? Что это значит? Какое общество? Эта парочка умудряется удерживать секреты, даже несмотря на то, что им неизвестно о моей прослушке. Что ж, ладно, сегодня Владыкин ко мне подойти точно не успеет. Через полтора часа я уже выдвинусь на встречу с коллегами. Вряд ли он явится прямо на наш корпоратив. А вот завтра... завтра я подпущу его к себе. Бегать от психолекаря я точно не стану. Подготовлюсь заранее и заставлю его рассказать мне все, что ему известно. От меня он ничего не получит. Но его переговоры лучше продолжать прослушивать. Возможно, из следующих бесед я смогу узнать что-то новое. «Ну, как себя чувствуете, Аристарх Иванович?» Закончив процесс лечения, спросил Владыкин. Биркин задумчиво посмотрел на свои руки. Пальцы тряслись, как у запойного алкоголика. Но Аристарх не понимал, в чем проблема. Раньше такого не было. «Чувствую пустоту», — вздохнул Биркин. «И если честно, не могу вспомнить, зачем я вообще к вам пришел?» «Вы попросили меня, чтобы я помог вам забыть кое-что», — ответил психолекарь. «Точнее, кое-кого. Как считаете, вам стало лучше?» «Не сказал бы», — нахмурился Биркин. «Как раз наоборот, я чувствую себя отвратительно. Верните мне воспоминания. Я уже пожалел, что расстался с ними». «Ну, к сожалению, это невозможно», — ответил психолекарь. «Вот, взгляните», — он подсунул Биркину документ. «Вы согласились на безвозвратное стирание части воспоминаний. Тут ваша подпись, узнаете?» Биркин выхватил документ, принюхался к чернилам, затем бросил бумагу на стол. «Да, это не подделка. Не могу понять, как я мог на это согласиться. Что же такое я заставил себя забыть?» «В договоре прописано. Я не имею права даже намекать вам на утраченные воспоминания», — объяснил Борис Геннадьевич. Биркин впервые почувствовал себя таким опустошенным. Главному дознавателю казалось, что он допустил самую большую ошибку в своей жизни. Аристарх нервно ковырял ручку кресла, пока не нащупал на ней металлическую пластину. «Что это? Похоже на... жучок?» Биркин мысленно усмехнулся. «Кто-то подслушивает за местным психолекарем. Стоит ли ему об этом рассказывать?» «Да пошел он к черту!» Тем более от жучка исходит какая-то уж слишком знакомая аура. Будто в руках его держал маг, которого Аристарх Иванович знает лучше, чем самого себя. Но кто это мог быть? «У вас еще остались вопросы, господин Биркин?» — поторопил дознавателя Владыкин. «Нет, Борис Геннадьевич», — улыбнулся Аристарх. «Благодарю за помощь». Биркин покинул кабинет психолекаря с новой целью. Прошлый Аристарх хотел все забыть, зато новый желает поскорее восстановить утраченные воспоминания. «Интересно ведь, чем же я так себя довел?» — пробубнил себе под нос Биркин. «Чувствую, этот жучок даст мне подсказку». Новые звонки Владыкина больше на мой телефон не поступали. Либо психолекарь больше ни с кем не связывался, либо уже покинул кабинет и сменил телефон. Возможно, у него тоже два мобильника. Один для работы, другой для повседневной жизни. Либо он обнаружил жучок, но сомневаюсь, что это произошло так быстро. «Павел!» — Ким Маккайни-Лайнин похлопал меня по плечу. «Ты пропустишь голосование. У нас уже есть несколько вариантов». Кайни Ланинин, Наумов и Беленков смотрели на меня так, будто ожидали, что именно за мной будет окончательное решение. Мы вчетвером сидели в трамвае, который направлялся к центру города. Кима очень хотел прокатиться именно на этом трамвае, испытать новые ощущения, так сказать, поэтому отказаться от выданного автомобиля. Но охранник его никуда не исчез и следовал за нами повсюду. «Лично я голосую за дорогой ресторан», — повторил свой вариант Кимма. «Я бы выпил, если честно, и потанцевал», — заявил Наумов. «На мою идею никто не поддерживает, а мне хочется острых ощущений». «Вот насчет острых ощущений я бы поспорил», — поправив очки, промычал Беленков. «Уж лучше давайте сходим в какой-нибудь музей. Доктор Кайни Ланин ведь хотел ознакомиться с нашей культурой». «Еда, острые ощущения, культура. Кажется, я знаю, куда нам нужно наведаться. Есть одно место в центре, которое я уже давно хочу посетить. Вот только в компании это будет куда интереснее. В ресторане «Тихий граф» кто-нибудь из вас был?» — улыбнулся я. Беленков аж вздрогнул, услышав это название. «О, а это интересная мысль, Павел!» — улыбнулся Наумов. «Слышал, что это место не для слабонервных». «Не хочу!» — в панике замотал головой Беленков. «Вы что, не слышали, какие слухи ходят об этом месте?» «Оно ведь проклято!» «Мне уже нравится эта идея!» — закивал Кимма. Я заметил, как за спинкой сиденья, на котором сидел Финн, появилась голова его телохранителя Тапио. Он что-то прошептал своему господину на финском языке, но Кайни Ланнин лишь махнул рукой. «Брось, Тапио, это же интересно! Мне уже не терпится узнать, о каком проклятии идет речь!» «Я туда не пойду!» — продолжил упираться Леонид Беленков. «Ты же сам хотел посетить музей. Никто тебе за язык не тянул», — напомнил я. «А Тихий граф — это ресторан-музей. Уверен, вам всем там понравится». «Я уже давно засматриваюсь на это место. В моем мире в этом здании находится музей пыток. Здесь же какой-то умник решил организовать ресторан в доме, где некогда жил самый жестокий дворянин, который вошел в историю Российской империи, как Григорий Тихий. Вот только называли его так, скорее с сарказмом. Говорят, в доме до сих пор слышатся крики замученных им жертв. Лучшего места для столь разношерстной компании не придумать. Еда, выпивка, экспонаты и острые ощущения. Только в этом заведении можно найти комбинацию из всех перечисленных удовольствий. Однако я заинтересован Григорием Тихим по другой причине. Слышал, что он сыграл большую роль в истории местной медицины. Любопытно, как самый жестокий человек в империи умудрился развить лекарское дело. Леонид сопротивлялся до последнего, но мы все же затащили его в этот ресторан. Атмосфера там оказалась, мягко говоря, мрачной. На стенах висят цепи, официанты больше походят на изможденных заключенных или вовсе на ходячих мертвецов. Разумеется, это обычный грим, но все же атмосфера воссоздана впечатляюще. Я выбрал нам столик, и мы приступили к трапезе. Людей в ресторане оказалось не так много, как я и думал. И причин на то было несколько. Кусающиеся цены и гнетущая атмосфера. В общем, место явно на любителя. «Смотрите!» — Кайни Ланинин достал брошюру и показал нам отрывок статьи. «Здесь говорится, что Тихий питался кровью. Не знал, что в Российской империи были вампиры». «Он не был вампиром», — поправил Финн Беленков. «Это распространенное заблуждение. Тихий был болен порфирией, с заболеванием крови, из-за которого он не мог выходить на солнечный свет. Только этот сумасшедший решил, что сможет вылечиться, если будет пить кровь своих врагов, а врагами он считал половину города». «Зато именно он открыл переливание крови», — отметил я. «Говоря, что он пытался излечить себя от этой болезни, перепробовав все варианты. Сначала пил кровь, а потом начал вводить себе ее в вену. Правда, в итоге от этого и погиб. Ошибся с группами крови». «С кровью вообще в истории все очень сложно. В древности многие люди считали, что употребление чужой крови может омолодить организм. И дело даже не в вампиризме. Вот только это заблуждение. От крови не будет ни пользы, ни вреда. Только неприятное побочное действие. Желудочно-кишечный тракт пострадает. Расстройство пищеварения будет обеспечено. Все-таки люди отошли от царства животных и разучились переваривать кровь. Хотя когда-то давно наш организм с этим неплохо справлялся. «Да вы только гляньте!» — Наумов показал нам свой бокал. «Заказал вино, а мне сюда и вправду будто крови налили. На вкус так себе». «А стейк очень даже неплох», — набивая рот, произнес Кайни Ланинин. «Повар явно знает свое дело, верно, Тапио?» «Угу», — буркнул сидящий за соседним столиком телохранитель. «А чего ты его с нами не позвал?» — спросил Кима я. «Думаю, никто не будет против, если он поужинает с остальными». «А это уже особенности нашей культуры, господа», — ответил Кима. «Он должен следить за мной со стороны. Уговоры не помогут, так его воспитали». «Уж извини, если лезу не в свое дело», — Наумов пригубил свой напиток, поморщился. Затем оставил в сторону кроваво-красную бурду и посмотрел на Фина. «Но кто ты вообще такой? Я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, просто, как видишь, у нас дворяне уже привыкли ходить без охраны. Я, Павел, Леонид, все пришли сюда в одиночку». «Сергей, не дави на него», — поправил я. «Культура у нас, как ни крути, отличается». Мне не хотелось, чтобы кто-то из коллег по глупости оскорбил нашего иностранного гостя. Хотя, признаюсь, мне тоже было интересно узнать, почему за Кимом ведется постоянное наблюдение. Будто он не лекарь, а какой-то важный посол. «Все в порядке, Павел», — улыбнулся Финн. «Я отвечу на этот вопрос». «Тапио приставил ко мне отец. Я единственный ребенок в семье. Хоть мне это и не нравится, но меня так опекают с самого детства. У моего рода больше нет наследников. А в чужой, хоть и дружественной стране, может быть опасно». «Понял. Извини, если обидел», — кивнул Наумов. «Ничего, я прекрасно понимаю ваше любопытство», — ухмыльнулся Кимма и тут же перевел тему. «Кстати, советую вам заказать такой же стейк с кровью. Просто объедение. Лично я больше на кровь смотреть не могу», — поежился Беленков. «А зря. Как диетолог вам говорю, от таких стейков есть польза», — подметил Кайни Ланинин. «Во-первых, любая термическая обработка уничтожает многие полезные для организма вещества, например, витамины. В таком стейке очень много витаминов группы В. И белок высококачественный, непережаренный. Сердце, мышцы, сосуды, кожа, волосы, нервная система – для них эти витамины необходимы. Только не стоит забывать, что готовить такой стейк нужно тоже уметь», – ответил я. «Иначе можно запросто подхватить паразитов». «Ну, это само собой», – закивал Кимма. «Тут ты прав, Павел. Да и в целом слишком уж часто питаться таким мясом не стоит, иначе повысится холестерин. Начнут откладываться бляшки. Но иногда таким блюдом себя можно побаловать. Лишним не будет». «Ой, господа, пожалуй, мне надо отойти», — вскочил из-за стола Беленков. «Ваши разговоры про кровь и мясо напрочь отбили мне аппетит». Леонид удалился в туалет. Мы с Наумовым переглянулись, пожали плечами. «Наверное, зря мы его с собой взяли», — подметил Сергей. «Нет, Леонид хороший парень. Просто слабонервный», — заступился за Беленкова я. «Кстати, потенциал у него очень большой. Вот увидите, нейролекарь из него выйдет отменный. В будущем часто будем к нему обращаться». «Да ты не подумай, Павел», — замотал головой Наумов. «Я не хотел его оскорбить. Просто беспокоюсь, что Леонид с нами как не в своей тарелке». «Он практически ни с кем не общается из коллег», — ответил я. «Только со мной». «И то часто. Надо почаще его брать с собой. Он уже совсем заработался». «Хотя кто бы говорил. Я сам-то впервые за несколько недель выбрался отдохнуть. Мой запасной телефон вновь завибрировал». «О, господа, мне тоже нужно отлучиться на пару минут. Важный звонок», — предупредил я. «Скоро вернусь». Наконец-то Владыкин снова себя выдал. «Возможно, смогу еще что-нибудь выяснить. Нужно пользоваться жучком, пока есть возможность. Он ведь уже завтра собирается выступить против меня. Лучше собрать всю информацию, какую только смогу». «Да, здравствуйте, мне, пожалуйста, две пиццы, гавайскую и морскую», — послышался голос по ту сторону линии. Только этот голос принадлежал не Владыкину. «Проклятие! Ничего не понимаю, это же Биркин!» «Его кряхтанье я ни с кем не спутаю. Из чего вдруг я слышу его переговоры?» «Ну, вариантов только два. Либо жучок по какой-то причине переключился на него, либо Биркин заказывает пиццу психолекаря». «Я знаю, что ты меня прослушиваешь», — вдруг раздался шепот Аристарха. «Не знаю, кто ты такой, но я тебя вычислю». «Простите, что вы сказали?» — обеспокоенно переспросила сотрудница доставки. Я сразу же положил трубку и на всякий случай отключил телефон. Похоже, Аристарх похитил жучок из кабинета психолекаря. Но на кой черт он ему сдался? «Ребят!» — Леонид Беленков вернулся из туалета, весь бледный, будто призрак увидел. «Там... Там у туалета женщина, вся в крови. «Да это, скорее всего, муляж», — отмахнулся Наумов. «Интерьер! Забыл, где мы находимся?» «Вы не поняли», — настоял Беленков. «Я проверил ее анализом, она жива». «Пока что жива, и, кажется, она беременна». «Беременная женщина? В крови?» «Проклятие! Если это не убийство, на ум приходит только один диагноз». Глава 11. «И разобраться с ним...» «Всей нашей компанией мы направились к туалету, где Беленков нашел пострадавшую женщину». «Это проклятие! Проклятие!» — шептал Леонид. «Говорил же вам, этот дом проклят! Люди здесь умирают! Дух Григория Тихого продолжает искать новые жертвы!» Беленков выглядел так, будто сам обезумел. Его трясло от ужаса. «Вот это я понимаю, культурная программа. Вроде хотели спокойно провести время в одном из самых ярких культурных мест магического Санкт-Петербурга, а в итоге один из моих коллег начал сходить с ума. По крайней мере, так решили Кимма и Сергей Наумов. Я же понял, что Леонид не врет. Около туалетов действительно лежала женщина. Вот только дело вовсе не в проклятии давно ушедшего графа. Здесь нечто иное. Она зашла в мужской туалет», — начал рассказывать Беленков. «Зашаталась, чуть не упала. Я предложил ей помощь, но она меня не слышала. Кажется, она и не видела ничего толком. Ее кружило, как юлу, а потом она вышла в коридор и рухнула на пол. Павел, ты ей посмотри на ее кожу, на глаза». Все в кровоподтеках. Женщина без сознания. Анализ включился автоматически. То, что произошло с кровью женщины, и словами не описать. В одних сосудах начали нарастать наложения тромбов. В других кровь стала настолько жидкой, что смогла просочиться прямо сквозь стенки вен и артерий. Поэтому и возникли множественные кровоизлияния. Дальше и вовсе начался хаос. Пока я осматривал женщину, к нам подоспели Кимма и Сергей. Но вперед них прорвались работники ресторана и посетитель, мужчина в строгом костюме. На его лице отпечатался шок. Я сразу понял, что именно он отец ребенка, которого носит эта женщина. Жизненную ауру не обманешь, работает лучше любого ДНК-теста. «Лизавета!» Он рухнул на колени рядом со мной и обхватил голову своей супруги. Ее черные волосы покрылись коркой засохшей крови. Видимо, она ударилась, а ослабевшие сосуды сразу же выпустили свое содержимое сквозь поврежденную кожу. «Что здесь произошло? Лекаря! Позовите ли...» «Мы лекари!» – перебил его я. Указал на себя и своих коллег. «Мы сделаем все возможное. Вызовите скорую. Ей срочно требуется госпитализация. Я сделаю все, чтобы поддержать ее состояние до прибытия машины». «Она жива? Она точно жива?» — напрягся мужчина. «Что с ней сделали? Это убийство?» «Нет», — помотал головой я. «Никаких травм, нанесенных другим человеком, я не вижу. Это осложнение беременности. На каком она месяце? Пятый, шестой?» «Шестой», — ответил мужчина. «Господин лекарь, пожалуйста, не дайте Лизе умереть. Я буду ваш должник. Можете просить все, что угодно. Сколько вам нужно денег, чтобы...» «Нисколько», — отрезал я. «Еще раз повторяю, вызовите скорую». Сейчас он в полном шоке, готов на все, чтобы спасти жену. Я не собирался пользоваться его уязвимостью. «Уже вызываем. Линия почему-то занята». За моей спиной появился сотрудник ресторана. «Видимо, в городе что-то случилось». «Вы администратор?» — уточнил я. «Нет, владелец», — заявил бледный седовласый мужчина. Выглядел он не менее странно, чем остальные сотрудники. Черные брюки, белая рубашка, поверх которой надет кроваво-красный жилет. Кожу будто специально отбелили. Странный у местных сотрудников дресс-код и вправду выглядит как вампиры. «Владелец, тем лучше», — чуть улыбнулся я. «Выделите нам комнату. Пострадавшую нужно положить на диван или кровать, а нам с коллегами нужно время, чтобы привести ее в порядок». «Конечно, пройдемте», — закивал старик. «Я открою комнату для частных встреч». Мы с Сергеем аккуратно подняли женщину и понесли ее вслед за владельцем заведения. В это время ее муж наконец дозвонился до скорой. Вот только диспетчер сообщил ему отнюдь нехорошие новости. «Господа!» – заикнувшись, воскликнул он. «Там пробка. Какая-то его авария на Невском проспекте. У них уже несколько вызовов. Сказали, что быстро приехать не смогут. Придется ждать полчаса. Просили доставить ее в больницу самостоятельно, если есть возможность. А у нас такая возможность есть?» «Ну, молодчина, совсем растерялся. В такой ситуации нужно мобилизовать все силы, действовать слаженно, каждая секунда на счету». «Нет такой возможности», — отрезал я. «Сейчас ее лишний раз таскать туда-сюда нельзя. Перевозить можно только на специализированном транспорте. Настоятельно рекомендую прислушаться ко мне, если хотите, чтобы Елизавета и ребенок выжили. Все дружно замолкаем, а мы с коллегами приступим к работе». Муж пострадавший, владелец заведения «Тихий граф» замолчали. Леонид, Ким и Сергей разместились вокруг женщины. Я почувствовал, как на организм Елизаветы обрушилась сила сразу 4 анализов. Тапио, телохранитель Кайни Лайнина, остался позади. Закрыл с собой проход в комнату, чтобы не подпустить сюда посторонних людей. Правда, я заметил, что он и с остальных присутствующих не спускал глаз. То и дело поглядывал на владельца ресторана, мужа Елизаветы и на нас. Такое ощущение, что даже в коллегах Кайни Лайнина он видел потенциальную угрозу для своего господина. Странная все-таки парочка. Но сейчас не время думать об их подозрительном поведении. Нужно помочь женщине. «Итак, думаю, мы все уже поняли, в чем проблема», — подытожил я. «ДВС-синдром», — хором ответил Наумов и Беленков. «ДВС, что, простите?» — нахмурился Кайни Лайнинен. Понимая его недоумение, аббревиатура на финском выглядит несколько иначе. «Диссеминированное внутрисосудистое свертывание», — расшифровал ему я. «Очень грозное состояние. Само название заболевания звучит сложно, но разобраться в его сути может любой, если объяснить эти процессы простым языком. Сначала в организме человека возникает поломка. Причин этой поломки может быть много, в данном случае осложнение беременности. Затем организм начинает упорно тратить все запасы крови на создание тромбов. Кровь сворачивается, но на этом процесс не останавливается. Самое худшее впереди». Как только все кирпичики, участвующие в сворачивании, заканчиваются, баланс окончательно разрушается. Теперь оставшаяся кровь, наоборот, становится слишком жидкой. Возникает кровотечение, и остановить их уже практически невозможно. Потому что в организме не осталось веществ, тормозящих кровоток. Все потратилось на тромбы. Выхода из этого состояния только два. Либо выздоровление за счет вмешательства медиков, либо смерть. А в данном случае сразу 2 смерти. Плод тоже погибает, если ничего не предпринять. Проблема только в том, что сам факт беременности стал основной причиной для запуска этого заболевания. «Я не понимаю, что вызвало ДВС-синдром», – нахмурился Беленков. «Плод жив, все в порядке, признаков острой аллергической реакции или онкологических процессов я не вижу». «Смотрите внимательно, господа», – посоветовал я. «На плаценту». Как только я объяснил, на что стоит обратить внимание, мои коллеги сразу же поняли, из-за чего возникло это состояние. Произошла отслойка самого важного органа, без которого жизнь плода в принципе невозможна. Органа, который связывает мать будущего ребенка – плацента. Фактически, это образование обеспечивает все процессы жизнедеятельности плода. Дыхание, кислород и углекислый газ перемещаются через кровь между организмами матери и плода, ведь легкие у него еще не функционируют. Питание, через плаценту поступают питательные вещества. Все, что попадает в кровь матери и преодолевает барьер плаценты, оказывается в крови плода. Защита. Плацента участвует в формировании иммунитета, гормонов, образует барьер для инфекции. Но... этот орган только что отлетел к чертовой матери. Отслойка, полная потеря функциональности. Именно из-за отслойки и развился ДВС-синдром. Редкое явление, я бы даже сказал, крайне редкое. От такого осложнения страдает меньше процента беременных. Сейчас наша задача восстановить плаценту, убрать тромбы, купировать кровотечение и восстановить жизнедеятельность как матери, так и плода, подытожил я. Господа, нам придется поделить обязанности. В одиночку никто из нас с этим делом не справится. «Позвольте мне взять на себя плаценту», — попросил Наумов. Леонид и Кимма удивленно посмотрели на здоровяка. Тот лишь пожал плечами в ответ. «Что вас так поразило? Мои родители работают с женскими лекарями. У отца свое отделение гинекологии в центральной больнице. Я больше разбираюсь в общем профиле, но как лечить беременных, наслышан». «Тогда я возьмусь за тромбы», — поднял руку Беленков. «Алексей Георгиевич учил меня удалять их из сосудов головного мозга. Суть одна и та же. А ты, Кимма, займись уже начавшимися кровотечениями», — попросил я. «Справишься?» «А то», — улыбнулся он. «Уж если с желудочно-кишечным справляюсь, то и с этими смогу совладать». «Отлично. Я будто вновь оказался в своей старой шкуре. В теле диагноста, который находил заболевание, затем давал остальным указания, как лечить тяжелого пациента». так и сейчас. Все роли я раздал, а сам буду дирижировать процессом. Лечение Елизаветы началось. Ким, Сергей и Леонид взялись за восстановление сразу всех органов. Лекарская магия расходовалась с бешеной скоростью. Я же занимался всеми областями организма сразу. В одном месте откорректировал состояние крови. Нашел, где Беленков и Кайни Ланинин упустили поврежденные сосуды. Помог Наумову восстановить плаценту. Мое внимание металось от одного места к другому. Я корректировал магию своих коллег, перенаправлял ее так, как считал нужным. Прошло лишь 15 минут, а мы уже закончили процесс лечения. Плод был в порядке, и состояние женщины тоже стабилизировалось. Остались лишь мелкие штрихи. Скоро приедет скорая. Вот только муж Елизаветы приезда медиков не дождался. И затеял драку. «Это все из-за тебя, скотина!» Он вцепился в красный жилет владельца ресторана. «Вся вина на тебе! Это твое проклятое заведение чуть не убило мою жену, чуть не убило моего ребенка! Я засужу тебя! Вот увидишь, я вызову сюда комиссию, связей у меня хватает! Они докажут, что ты проводишь здесь ритуалы, жертвуешь посетителями и...» Я подошел и ударил его по руке. Достаточно сильно, чтобы он отпустил перепуганного владельца. «Вы? Вы что делаете?» – оторопел мужчина. «Прекратите истерику. Вашу жену мы привели в чувство. Она сейчас спит. Но при этом...» «Прекрасно понимает, что вы тут закатываете скандал», – произнес я. «Возьмите себя в руки. Ресторан здесь ни при чем. Нет никакого проклятия. Это лишь антураж, выдумка. На деле же вашей жене не повезло пережить тяжелое осложнение. Но все уже позади. Повезло, что мы с коллегами оказались рядом. Если бы мы не оказали ей помощь, она уже была бы мертва». Мужчина засуетился. Отпустил владельца ресторана, подбежал к своей жене, задрожал от осознания произошедшего. Затем вернулся ко мне и с благодарностью кивнул. «Спасибо вам. Простите. Я, кажется, перегнул палку. Можете назвать свое имя?» «Павел Андреевич Булгаков», — я пожал ему руку. «Рад знакомству, Павел Андреевич. Моя фамилия Ловицкий. Петр Романович», — он протянул мне свою визитку. «Я архитектор. Занимаюсь постройкой особняков. Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, свяжитесь со мной. Обещаю вам огромную скидку. Правда, даю слово. Половину суммы точно смогу сбросить. И вашим коллегам помогу, если придется». А вот это отличное знакомство. Как-то Максим Владимирович Ломоносов заявил, что я устроился в императорскую клинику только ради денег, чтобы набрать нужную сумму для восстановления своего имения. Разумеется, это была клевета. Цели у меня совсем другие. Но обзавестись своим домом я все равно хочу. И теперь у меня есть знакомый человек в сообществе столичных архитекторов. Через пару минут прибыла скорая. Елизавету Ловицкую забрали. Ее мужу не позволили поехать вместе с ней, поэтому он направился вслед за скорой на своем автомобиле. Владелец ресторана с облегчением выдохнул. «Вы не представляете, как я вам благодарен, господа», — обратился к нам старик. «Я всеми силами создаю своему заведению пугающую репутацию. Это маркетинговый ход. Но до сегодняшнего дня никто не угрожал мне судом. А господин Ловицкий запросто смог бы сфабриковать дело». «Так вы ведь на самом деле невиновны», — отметил я. «Что вам бояться?» «Ну, на то есть две причины», — нервно усмехнулся владелец. «Во-первых, Ловицкий знаком с составом всех комиссий. При обследовании моего ресторана они бы запросто смогли сочинить любую чушь. И никто бы не доказал обратного. Во-вторых, многие знают, что я прямой потомок Григория Тихого. Некоторые за глаза называют меня вампиром, но это лишь слухи. Просто люди с осторожностью относятся к магии крови». «Соглашусь», — кивнул Кимма. «У нас в Финляндии эта магия вовсе запрещена. Все, кто может управлять кровью, отлавливают и сажают в темнице». «Поддержал так поддержал. Кимма в своем репертуаре». «Господин Тихомиров», — обратился к владельцу ресторана я. «Можете быть спокойны. Ловицкому я все объяснил. Претензий у него не будет. Да и наша компания осталась довольна. Нам очень понравилось ваше заведение. Опыт, скажем так, интересный». «Говорите за себя», – прошептал Леонид Беленков. «И все же без награды я вас не отпущу», – заявил Тихомиров и улыбнулся белоснежной улыбкой. Я заметил, как из-под его верхней губы выступили длинные клыки. Даже анализ не понадобился. Я и без лекарской магии понял, что клыки настоящие. Странное впечатление оставляет о себе этот человек. Не помню. Кажется, зовут владельца ресторана Григорием, как и его далекого предка. Я лишь скользь пробежался по сайту ресторана, когда бронировал столик. Странное совпадение. «Если захотите, Павел Андреевич, можете трапезничать в моем ресторане в любое время. Бесплатно. Столик бронировать не придется», – прошептал мне Тихомиров. «Достаточно будет указать свою фамилию при записи, и я лично с вами свяжусь». Ох, и сомнительное предложение, но я им воспользуюсь. Обязательно воспользуюсь. Чисто из интереса. Не покидает меня чувство, что владелец ресторана – не менее любопытная личность, чем его далекий предок. Когда мы покинули заведение «Тихий граф», время уже стремилось к полуночи. «Ну что, возвращаемся в императорский двор?» – предложил я. «Сейчас закажу такси». «Да, хватит с меня на сегодня приключений!» – воскликнул Беленков. «Я хочу домой!» «Стойте, стойте!» – попросил нас Наумов. «Павел, мы с Тапио пройдемся пешком. Все равно все в одну машину не поместимся». «Глупости!» – помотал головой я. «Закажу две машины. В чем проблема?» «Я хочу взглянуть на ночную столицу. Тут идти-то всего пару километров, да?» Финн вопросительно взглянул на своего телохранителя. Тапио едва заметно кивнул. «Я могу вас проводить», — предложил Сергей Наумов. «Правда, господа, не стоит. Мне хочется насладиться ночью в одиночестве», — улыбнулся он, а затем бросил короткий взгляд на своего телохранителя. «Ну, почти в одиночестве. Никуда от этого здоровяка не скрыться». Мы не стали настаивать. Хочет, пусть гуляет. Это даже к лучшему. Я смогу переговорить с Мотом и Гримой, пока Кимма прется до дома пешком. Мои бедные фамильяры уже, наверное, совсем одичали. Как только Павел Булгаков и его компания оставили Кимма Кайни-Ланина и его телохранителя наедине, ситуация резко изменилась. С лица финского лекаря пропала улыбка. Он жестом велел Тапио следовать за ним. Завернул за узкую безлюдную улочку, сделал глубокий вдох. «Прекрасный воздух, да, Тапио?» Перешел на финский Кимма. «Говорят, в Санкт-Петербурге используют систему очистки на основе магических кристаллов. Поддерживают экологию. Надо бы и в нашем королевстве такое вести. Что-то мы отстаем». Слева от финнов послышался шорох. Кто-то приближался к ним из темного проулка. Однако Кимма об этом знал. «Разберись, пожалуйста, Тапио», — попросил он. В этот момент из кромешной тьмы выскочил мужчина. В одной руке магическое лезвие, в другой пистолет с транквилизатором. Тапио лишь слегка сместил приплечье, едва коснулся кулаком лица недруга. И тот, чуть ли не со скоростью звука, отлетел в дальний конец проулка. Судя по хрусту, он ударился о кирпичную стену и разлетелся на куски. «Тапио!» – засуетился Кимма. «Ну что это такое? Ты посмотри на себя! Испачкал пиджак в крови! Черт!» Кайни-Ланинин принялся оттирать следы крови с одежды своего телохранителя. «Ну ты чего? Можно же аккуратнее!» – вздохнул финский лекарь. «Снимай пиджак. Нельзя, чтобы Павел Булгаков увидел тебя измазанным в крови». «Простите, господин», – пробурчал Тапио. «Ты не виноват. Все эти проклятые враги короны!» – выругался Кимма. «Никуда от них не деться. Надоели уже. Хорошо еще, что я вовремя заметил, что за нами следят». Кимма поэтому и отделился от группы. Он очень не хотел, чтобы его новые друзья узнали, кто он на самом деле такой. Не желал, чтобы Павел Булгаков раньше времени узнал его тайну. «Мот, это не оправдание. Нас не было всего час. Что ты тут устроил?» – строго спросил я. «Ты ведь не хочешь, чтобы Кайни Ланинин узнал мою тайну?» Когда я вернулся в нашу двухкомнатную квартиру, передо мной предстала совершенно безумная картина. Поначалу я даже глазам своим не поверил. «Повсюду кошки!» «Со стороны ты выглядел так, будто Мот решил устроить в моем жилище кошачью вечеринку. Стоило мне открыть дверь, и все бросились на утек. Армия кошек и котов чуть окно мне не вынесли во время побега». «Блин, ну хозяин!» — начал причитать Мот. «Ты меня уже столько на чердаке держишь, я устал». «Три дня. Неполных», — ответил я. «И почему-то Гриму все устраивает. Да потому что она птица, ворона безмозглая. Нашел с кем меня сравнить», — обиделся Мот. «Вообще-то я изучал теорию эволюции, читал Чарльза Дарвина, поэтому я знаю, что кошки и люди гораздо выше птиц». «А уж коты, оборотни!» «Быстро убрал всю шерсть. У тебя 15 минут», — перебил Мота я. «Чтобы к приходу Кайни Ланинина тут все было чисто». «Так точно, хозяин!» — вздохнул Мот, встал на задние лапы и пошагал за метлой и совком. Этой ночью я лег спать пораньше. Как только Мот ушел, я услышал шаги Кимма и Тапио. По какой-то причине они суетились, старались действовать бесшумно, но я усилил свой слух лекарской магией. А затем сделал то же самое с рецепторами своего носа. и поймал его. Запах крови. Странно. Чем, интересно, эти двое занимались в городе? Кровь, между прочим, принадлежит не им. Похоже, они кого-то ранили или даже убили.